Пока ты нуждался в покровительстве Толстовых, ты на всю мою жизнь смотрел сквозь пальцы и даже сам толкал меня на порочные связи. Разве не ты послал меня с Востротиным во Францию и в Англию? Тебе нужны были кредиты, и такие кредиты мог достать только Востротин, а не ты сам. И ты меня отдал Востротину на временное пользование. Получил кредиты и паровые машины для механического завода, и для двух пароходов. И я порочная? Михаил Михайлович ничуть не возмутился. «Это из какой пьесы?» — спросил супругу. «Я ведь, Евгеньюшка, все перезабыл. Из Шекспира должно. Зверь, зверь!» «Слышь, Ионыч, напирает на мое сердце, чтобы и я испил валерьянки с Адонисом. Не старайся, Евгения. Мое сердце стукает нормально. Решение принял и успокоился». «Решение? Какое решение?» «Ишь, как испугалась. Может, еще выпьешь капель?» «О, Боже, я призову Сергея на защиту!» «Сергей Сергеевич!» — Михаил Михайлович кивнул округлой головой. «У тебя память короткая, Евгения. Ты уж призывала брата полковника на помощь, и мы с ним поимели длинный разговор. Он познакомился с некоторыми документиками. Познакомился». Евгения Сергеевна быстро поднялась и, глядя в упор на супруга, объявила: «Ты хам! Из хама в хам. Ты дал брату Сергею читать мои дневники и письма, которые выкрал у меня. Хам и подлец». «Ступай вон, ехидно», — не удержался Михаил Михайлович. «Нет, погоди, супруг мой законный», — перешла в наступление Евгения Сергеевна, и слезы моментально высохли на ее румяных щеках. «Наш разговор еще не окончен. И это будет последний разговор. Слышишь? Дай-то Господь!» Михаил Михайлович перекрестился раскольничьим двоеперстием. «Ха-ха-ха!» — засмеялась супруга. «Какой же ты двуличный, Михайло!» передразнила супруга. «Ты сейчас совершил кощунство, по-староверски перекрестился, а в православной церкви милости Господней просишь. Так во всем одному Богу молишься, а другому вексель подписываешь». «Ехидна, змея трехглавая», — побагровел Михаил Михайлович, теряя спокойствие. «Да чего же ты греховна, ехидна! А ты не греховен, старый колпак?» «Спаси меня, Создатель, не спасет Михаила, не молись. Час твой пробил. Изыди, тварь, Ионыч, сию минуту!» И, не досказав, нажал одну из кнопок на своем столе. «Сейчас явятся люди и выведут тебя вон! Ха-ха-ха! Как ты перепугался, старый колпак!» — потешалась Евгения Сергеевна. «А еще комедию хотел смотреть!» Но как же она была хороша, Евгения Сергеевна, в этот полуденный час! Она в роскошном платье на английский манер. На ее руках сияют кольца с каменьями, браслет, усеянный мелкими жемчужинами, на белой шее ожерелье и на голове диадема из драгоценных камней. Михаил Михайлович однажды подсчитал, что наряд супруги превышает стоимость любого парохода акционерного общества. И это все его капитал, выброшенный на ветер. Она прошлась возле стола, словно демонстрировала все свои прелести. Ей можно дать лет 30, никак не больше. А он, Михайло, старик немощен, и голова его плешива, как голое колено. «Гляди же, гляди на меня, Михайло», — потешалась Евгения. «Или я собой нехороша, или тело у меня из ржаного теста, или глаза мои, как твои, из прокисшего творога. Гляди же, гляди, тогда вспомнишь, под какой вексель выдал мне валюту из сейфов. Блудница и скверна, и блудница, и скверна, и ехидна», — отозвалась супруга, подбоченясь перед Михаилом Михайловичем. «Но я вижу по твоим глазам, что ты сейчас бы подписал чек на все свои капиталы в трех банках, чтобы хоть одну ночь обладать такой блудницей. Врешь!» — подписал бы. «Врешь, врешь!» Евгения Сергеевна быстро протянула руку, положила ее на Евангелие. «Клянусь Богом!»